о нарушении церковного устава или о том, как мы с князем Зурабом Чавчавадзе нарушали Великий пост. В 1998 году префект Центрального округа Москвы, в котором расположен наш Сретенский монастырь, Александр Ильич Музыканский, рассказывал мне о своей поездке в Грозный и о том, в каких ужасных условиях пребывает там уже немногочисленная к тому времени православная община. Мы с братьями монастыря и спросили благословения у святейшего патриарха Алексия на сбор помощи для церкви Грозного, и за три дня доверху набили огромную грузовую машину продуктами, медикаментами и одеждой. Наши прихожане принесли к тому же немало денег. Мы добавили еще из монастырских средств, и получилась приличная по тем временам сумма. Было трогательно видеть, как люди отдавали порой самое необходимое, и почитали радостью для себя хоть чем-то помочь своим собратьям. Александр Ильич Музыканский через правительство Москвы сумел договориться с правительством Масхадова, тогдашнего главы Чечни, о нашей поездке и о раздаче к Пасхе помощи грозненским христианам. Евгений Алексеевич Пархаев, директор патриарших Софринских мастерских, передал для разбомбленной и разграбленной церкви Грозного все необходимое для богослужения. Выезд был назначен на понедельник Страстной Седмицы. За день до отъезда я сообщил о предстоящем путешествии своему другу Зурабу Чавчавадзе и попросил, если со мной что-нибудь случится, позаботиться о моей маме. Но Зураб заявил, что непременно отправится со мною. Как я его не уговаривал, как не убеждал, что ему, мужу и отцу никак нельзя рисковать собой, князь был непреклонен. Он даже сослался на то, что его прапрабабушка, княжна Нино Чавчавадзе, в конце XIX века была похищена черкесами, но вскоре освобождена. Мол, это хороший знак для успешной поездки. В конце концов, мне пришлось согласиться, и мы с моим верным другом, попросив молитв святейшего патриарха Алексия, отца Иоанна Крестьянкина и других печерских старцев, отправились в Грозный. Картина перед нами предстала ужасная. Разбомбленный Грозный лежал в руинах. Мы не встретили ни одного целого многоэтажного дома. Нам еле-еле удалось выпросить разрешение провести через чеченскую таможню несколько бутылок кагора для службы в храме. В Ичкерии действовал запрет на алкоголь. Слава Богу, все благополучно обошлось и с деньгами, которые я провозил тайком, обвязав вокруг тела. Эти средства требовались прежде всего для раздачи русским грозненцам, ведь они вот уже несколько лет не получали ни зарплаты, ни пособий, ни пенсий. Часть денег предназначалась священнику, другая – для матерей, которые разыскивали по Чечне своих сыновей, попавших в плен. Остановились мы в расположении группы официального представителя президента России в Чечне. Это был небольшой участок за аэропортом Северный, две старые деревянные казармы. В первой находилось официальное представительство России в Ичкерии. Здесь жили несколько генералов и офицеров. Тут же поселили и нас с Зурабом. Во второй казарме размещались 60 ОМОНовцев. Их задачей, как мне объяснили, было в случае нападения противника продержаться 15 минут, пока офицеры уничтожат шифровальные машины и документы. Встретили нас очень тепло. Сопровождать Зураба и меня было поручено одному из наших офицеров, но руководство честно предупредило, что в сложном случае этот офицер мало чем сможет помочь, разве что героически умереть за нас. По приказу Масхадова к нам приставили еще четверых вооруженных чеченцев. На тревожный вопрос, надежна ли эта охрана, нам ответили, что если они не продадут нас по дороге, то все будет в порядке». Мы с Зурабом, чтобы зря не перенапрягаться, решили считать это шуткой. До позднего вечера мы развозили продукты и вещи, раздавали деньги. Часть еды и лекарств передали в детский дом. В разрушенном храме архистратига Михаила встретились со священником отцом Ефимием и договорились о службе через два дня, в Великий четверг. На литургию должны были собраться несколько сотен остававшихся христиан со всего Грозного. Государство бросило их на произвол судьбы. То, что они пережили за эти годы, трудно поддается описанию. Мы были счастливы, что хоть чем-то можем помочь им. Степень ненависти после войны была такова, что русским иногда запрещали даже разбить маленький огород, чтобы иметь хоть какое-то пропитание. Пока мы ходили по городу, мой подрясник оказался изрядно заплеванным. Но мы с Зурабом старались этого не замечать, чтобы не спровоцировать худшее. Чтобы решить еще несколько вопросов, нам с Зурабом предложили переночевать не в российском представительстве, а где-то в городе и без сопровождающего офицера. Офицер был, разумеется, категорически против, но мы с Зурабом решили положиться на волю Божию и на порядочность сопровождающего нас представителя правительства Чечни. Офицер предупредил, что снимает с себя всякую ответственность и вынужден был уехать. А нас повезли куда-то на окраину Грозного в частный дом. Конечно, было тревожно, но все обошлось. Нас приняли приветливо в большой чеченской семье, главой которой был влиятельный здесь человек, выросший в России инженер из Иваново. Во время долгой ночной беседы нам открылась и другая сторона этой трагедии, которая касалась множества простых чеченских семей. Мы разрешили почти все наши вопросы. Далеко за полночь, отчистив мой заплеванный подрясник и крепко помолившись, мы с Зурабом уснули крепким сном. На утро, а это была Великая Среда, мы с той же группой чеченской охраны пустились в обратный путь по разрушенному городу. Наши охранники выглядели сегодня более доброжелательно. Видимо, на них произвело впечатление, что мы не побоялись ради дела заночевать в незнакомом доме. Только поздним вечером, усталые после множества приключений, среди которых, к сожалению, была и часовая погоня за нашей машиной каких-то непонятных даже нашей охране боевиков, мы прибыли в аэропорт Северный, на военную базу. Подходя к казарме, мы с Зурабом предвкушали, как попьем горячего чайку с хлебом, почитаем захваченные из Москвы последования Страстного четверга, потом правила ко причащению и завалимся спать до утра. Если б мы знали, что нас ждет в казарме. В дверях нас с нетерпением встречали два офицера. Они крепко обняли нас и сказали, что военные, которые уже не надеялись увидеть нас живыми, узнав, что мы целы и невредимы, приготовили нам торжественную встречу. Переступив порог казармы, мы просто окаменели. Огромный стол посреди казармы был уставлен неимоверным количеством яств. Здесь были и дымящиеся куски баранины, и жареный поросенок, и заливная рыба. Рядом на этажерке на видном месте стояла бумажная иконка в раме, а перед ней горела парафиновая свеча. Хозяева сделали для нас все, что только могли. Мы с ужасом смотрели то на гастрономическое изобилие, то на обрадованных нашим возвращением офицеров, которые, обступив нас, наперебой приглашали к столу. «Я не могу... Я никогда в жизни не нарушал Великий пост», — прошептал Зураб. Что было делать? Начать объяснять строгости Страстной Седмицы? Прочесть этим людям, постаравшимся для нас от всего сердца, лекцию о том, что не только мясо, постного масла сегодня нельзя вкушать по церковным уставам? Признаться, мы с Зурабом даже в страшном сне такого представить не могли. Но мы оба чувствовали, что все наши совершенно правильные объяснения будут сейчас несравненно грешнее перед Богом, чем это негаданное для нас нарушение поста. Эта долгая и прекрасная, исполненная истинной христианской любви трапеза запомнилась нам Зурабом на всю жизнь. В последующие годы нам с братьями монастыря не раз приходилось бывать в Чечне и в других военных гарнизонах. И если поездка выпадала на время поста, мы всегда заранее усердно просили учитывать наши гастрономические ограничения.